Глава 19. Туманное будущее. Утро следующего дня началось с настойчивого стука в дверь. Тяжелого, многозначительного. Прям как поступь каменного гостя, честное слово. Я уже был на ногах. Скочил ни свет, ни заря. Спал мало и тревожно. Вместо того, чтобы благополучно отрубиться и набраться сил перед важной встречей, прокручивал в голове возможные сценарии, готовился к роли, которую мне предстояло сыграть. Сегодня я должен быть холодным, расчетливым, дерзким парнем, который случайно оказался в эпицентре большой игры. Помимо этого, меня почти всю ночь не отпускали мысли о Фреде. Казалось бы, при чем тут Фреда? Вот об этом я и думал. При чем тут Фреда? Потому что наш старичок 100% был замешан в делишке Массерии и его семейки. Но как именно, я так и не смог выяснить. И речь вовсе не о дани, которую Фреда наравне со многими другими платил семье. Началось все с вечера, когда мы с Патриком вернулись домой. Фреда встретил нас на пороге каморки с таким мрачным видом, будто мы по дороге несколько раз продали матушку Италию и самого рыбака лично. — Ну, наконец-то! — проворчал он, отступая, чтобы пропустить нас внутрь. — Я уже мысленно отпевал вас, идиотов. По всему району слухи ходят, что двое парней устроили стрельбу с фараонами и Фрэнки Елем. — Это вы, да? Других таких дураков вряд ли найдется. Мы молча переглянулись. Не то, что в наши планы входило делать из случившегося огромную тайну, совсем нет. Удивила та скорость, с которой слухи распространяются по городу. Пришлось рассказать все, как было. Про засаду, про перестрелку, про убитого копа, про Салли, про визит к дону Массерии. Фреда слушал, не перебивая, но при этом его лицо становилось все мрачнее и суровее. Он зажигал трубку, выпускал несколько колечек дыма, тушил ее, потом снова зажигал. Когда наш рассказ был окончен, Фреда долго молчал, глядя куда-то в угол, где висели его старые, пропахшие рыбой сети. «Дураки!» — наконец выдал он. «Вы даже не представляете, как вам повезло, чертовы дураки! Особенно в том, что Слоуну важнее Ель, и что Массерия решил разыграть партию в свою пользу. Но это везение закончится очень быстро». «Что ты знаешь про Слоуна?» — спросил я. «Достаточно», — отрезал Фреда. «Он служит в бюро расследований. Хорошо знаком с самим Эдвардом Гувером, который нынче числится директором бюро. Благодаря протекции последнего, почти год работал по персональным поручениям генерального прокурора. По сути, занимаясь его делами, от оплаты жилья и проезда во время деловых поездок до работы личным охранником или курьером. До этого Слоун трудился в Чикаго, обычным фараоном. Как уж он успел снюхаться с Гувером, одному богу известно. Тем не менее, именно Слоуна новоиспеченный директор подсунул под бачок генеральному прокурору. И поверь, это точно не просто так». Я с умным видом слушал Фреда, кивая в такт каждому его слову, а сам пытался разобраться в том, что он мне говорил, ибо вся эта информация звучала для меня как набор слов. Гувер. Будущий президент, что ли? Или тот другой Гувер? Ай, да плевать. Сейчас какой-то из Гуверов директор бюро расследований. Данная организация, получается, является предшественником ФБР. Слоун тесно связан со своим начальником. Ок, это понятно. Грубо говоря, он человек Гувера, который выдвинул Слоуна из обычных чикагских копов на более удачную позицию. Ну, по крайней мере, теперь я понимаю, откуда условно такая любовь к Фрэнке Йелю. Похоже, он как раз был в числе тех фараонов, которых Йель обвел вокруг пальца с двумя убийствами, совершенными им в Чикаго. Слоун — хищник. Работает на тех и с теми, кто ему выгоден, — продолжал тем временем Фреда. Он амбициозен и очень, повторяю, очень умеет быть гибким. Слоун далеко пойдет. Он любит власть. Сейчас для него дело принципа — прихлопнуть, как надоедливую муху, Фрэнки Йеля. Ради этого Слоун весь Нью-Йорк с ног на голову поставит. Еще. Ходят слухи, что он на короткой ноге с Лучана. Мол, есть у них общие делишки. При этом Слоуна сильно недолюбливает Элиот Несс из Бюро Сухого Закона. Тот самый Несс, который спит и видит, как прижать Аль Капоне. «Подожди», — перебил я Фреда, — «черт с ними, со всеми этими гуверами, нессами и кучей всевозможных бюро. Ты сказал, Слоун водит делишки с Лучана?» «Есть такое», — кивнул Фреда. «Забавно», — протянул я задумчиво, — «мафиози дружен с агентом бюро, которое должно ловить таких, как он». «Джонни, я же говорил тебе, Лаки Лучана тот еще проныра. Он мать родную продаст, если ему это выгодно. Слоун такой же». В голосе Фреда прозвучала настолько неподдельная, глубокая ненависть к Лучана, что это нельзя было не заметить. «У тебя с этим гангстером свои счеты?» — осторожно поинтересовался я. Старик резко поднял взгляд, оторвавшись от созерцания трубки, которую он в очередной раз собрался разжечь. В его глазах на мгновение мелькнул тот самый холодный стальной блеск, который я уже видел раньше. «Со всеми с ними счеты», — сухо ответил Фреда. «Со всеми, кто думает, что люди — это разменная монета. Ты завтра идешь навстречу, верно? Я так понимаю, туда придут Капо, Кенсельгьери из других семейств. Сами Донны вряд ли поедут. Не настолько это важный вопрос, что полным составом собирались боссы. Скорее всего, местом встречи будет не главный штаб мастерии. Слишком пафосно для такого дела. И не его дом. Не станет он пускать чужих в свое логово. Думаю, да. Думаю, встреча пройдет в том самом игорном клубе, где ты сегодня был. Идеальное место для подобных переговоров». Фреда помолчал, выпуская струйку дыма, а потом вдруг заявил: «Я буду рядом, на всякий случай». «Как?» — удивился я, покосившись в сторону Патрика, который суетился возле плиты. После того, как мы все рассказали Фреда, ирландец занялся ужином, рассудив, что это гораздо интереснее разговоров. А зря. «Не твоя забота. Но вот задание для тебя будет. Когда войдете внутрь через парикмахерскую, сразу попадете в длинный коридор. Так же было?» Я молча кивнул. «Ага. Через 5 шагов справа ты увидишь неприметную маленькую дверцу. Раньше она служила черным ходом для выноса мусора. Убедись, что дверца не закрыта на замок. А если увидишь, что все же закрыто, открой ее». Я почти минуту пялился на Фреда, пытаясь понять, он шутит или просто издевается. «Старик, я, конечно, тебя безумно уважаю, но как, по-твоему, можно открыть закрытую дверь, не имея ключа?» «Джонни». Фреда посмотрел на меня, как на идиота, и покачал головой. «Ты задаешь вопросы, которые заставляют меня усомниться в живости твоего ума. А я ведь уже поверил в то, что ум у тебя достаточно живой. Отмычка, ясное дело. Вряд ли тебе кто-то предложит ключ». «Ага, понятно», — снова кивнул я, чувствуя себя при этом идиотом, потому что на самом деле ни черта понятно мне не было. «На, держи!» Фреда покосился в сторону Патрика, а потом, убедившись, что ирландец по-прежнему увлечен ужином, сунул руку в карман и легким движением отправил через стол прямо ко мне связку металлических, наверное, палочек. По крайней мере, именно на палочке это и было похоже. Только на конце каждой имелись крючки и зазубрины. «Черт, Фреда, повторюсь, но при всем уважении...» «Не бестолковься, мальчишка!» — прервал мои возражения рыбак. «Замок там проще некуда. Любой отмычкой откроешь. Дверь выходит во внутренний двор, где стоят ящики с мусором. Попасть туда с центральной улицы можно только через специальный ход, о котором мало кто знает. Поэтому замок будет, скорее всего, навесной, без сложностей. И поверь, малец, это в твоих же интересах. Не хочу пугать тебя раньше времени, но если все пойдет, как я думаю, то ваше завтрашнее собрание, скажем так, повернет в крайне неожиданную сторону». «Черт, Фреда! Ты меня понял?» — спросил рыбак таким тоном, что я в один момент забыл все доводы, которые собирался озвучить. «Последний раз тебе говорю. Ты думаешь, сегодня прошел на по краю? Черта с два. Насколько я знаю всю эту братью, а я, поверь, знаю ее хорошо, на встрече будут люди, которые при знакомстве с тобой могут вспомнить одну историю, которую Лучана и Массерия точно мечтают забыть. Но ты жить хочешь, дурака кусок?» — грубо спросил Фреда, наклонившись ко мне вперед. «Это весовый аргумент», — кивнул я и спрятал отмычки в карман. Естественно, меня буквально на части разрывало от желания узнать, что скрывает Фреда. Проблема в том, что старик упорно не хотел вводить кого-то из нас в курс дела. Однако о моей возможной смерти он говорил слишком настойчиво. И вот конкретно в этом вопросе я ему верил безоговорочно. «Эй, вы есть собираетесь?» — спросил Патрик. Он уже разлил по мискам похлебку и теперь ждал, когда мы дадим ему возможность поставить ее на стол. Просто наш разговор с Фреда протекал так активно, что мы оба едва ли не грудью лежали на столешнице, занимая ее почти целиком. На этой жизнерадостной ноте наша беседа с рыбаком подошла к концу, и до самой ночи он больше не сказал ни слова. Но при этом, очевидно, о чем-то думал, основательно думал, глубоко. Естественно, когда наступило время отходить ко сну, я долго не мог уснуть. В голове прокручивались все возможные сценарии завтрашней встречи, каждое слово, каждый жест. Затем мысли перескакивали на Фреда, его странное поведение, которое, чего ж скрывать, выглядело, ну, очень странно. Я мысленно ходил по клубу, вспоминая свое посещение, искал взглядом ту самую заднюю дверь. Потом представлял, как буду ее взламывать, и у меня от этой картины свербило где-то под ложечкой. Ну, какой к чертовой матери из меня взломщик? План с кражей алкоголя и провокацией войны между семьями тоже не выходил из головы. Он был безумным, самоубийственным, но именно так мы с Патриком могли получить толчок, который выбросит нас из грязи и нищеты на самый верх. Или на дно Гудзона, с ногами, упакованными в тазик, наполненный бетоном. Перед самым рассветом я, наконец, забылся тревожным, прерывистым сном. Мне снились лица. Хитрая и насмешливая рожа Лучана, тяжелое, хмурое лицо Массерии, яростная физиономия Фрэнки Еля и холодные стальные глаза Фреда. И где-то на заднем плане наивное, полное надежды лицо Патрика, который верил, что все только начинается. Короче, снилась мне полная чушь. Зато, когда раздался тот самый стук в дверь, я уже был умыт, одет и даже причес. Патрик метнулся к окну, осторожно отодвинул занавеску. Ничего, кроме ног прохожих, спешащих по своим делам, ирландец, естественно, не увидел. — Это за нами? — прошептал он. — Это за Джонни, — хрипло ответил Фреда. — Тебя на вечеринку не приглашали. Люди Массерии явились. Значит, Джобос торопится. Еле дотянул до рассвета. Старик бросил на меня быстрый оценивающий взгляд. В его глазах читалось предупреждение и странная готовность. Как будто он знал, какие именно события произойдут сегодня. Стук повторился уже громче. «Открывай, пацан, слышишь?» Голос был незнакомый. Я глубоко вдохнул, расправил плечи и сам подошел к двери. Открыл. На пороге стояли двое. Их лица не выражали ничего, кроме скуки и уныния. Думаю, в столь раннее время ребята на работу еще не ходили. Выглядели мои провожатые уже привычно. Костюмы, шляпы — этакий вайб вседозволенности, который окутывал их обоих. Первый казался постарше. Ему было не меньше 35. В зубах он зажимал спичку, гоняя ее от одного уголка рта к другому. Второй был помоложе. «Джованни?» — спросил тот, что постарше. «Я». «Собирайся. С тобой хочет поговорить Дон». «Хорошо», — кивнул я. Затем потянулся к гвоздику, который выполнял в нашей коморке роль вешалки, взял куртку и накинул ее на плечи. «Мне тоже идти?» — решительно спросил Патрик, а затем сделал шаг вперед. Парни молча посмотрели на ирландца, переглянулись. — Ты что, Джованни? — спросил его любитель грызть спички. — Нет, — растерянно ответил Патрик. — Ну и какого-то хрена забиваешь нам голову? — пожал плечами старший. Я встретился взглядом с Патриком, кивнул ему и тихо произнес. — Жди здесь. Все будет хорошо. Фреда молча наблюдал за происходящим, опираясь о стену плечом. Его взгляд был тяжелым и многообещающим. Я снова подумал, старик что-то знает, что-то важное. — Но долго будем ошиваться тут? Ступай в машину, малец! — приказал старший сопровождающий. Я вышел на улицу, оглянулся. Меня мягко, но настойчиво подтолкнули к автомобилю. Паккарт был таким же, как у Сари, только черным и более солидным. Я уселся на заднее сиденье между двумя молчаливыми громилами, которые, оказывается, ждали нас в тачке. Итого четверо. Четверо гангстеров, чтобы доставить одного парня к Дону Массери. Ну, круто, что же уж тут скажешь. Чувствую, как растет и раздувается мое эго. Правда, уверен, в данном случае столь многочисленный эскорт был прислан вовсе не из страха передо мной, быстрее за меня, чтобы я наверняка доехал до точки, где состоится встреча. Машина тронулась с места. Складские районы, доки, снова склады. В итоге мы остановились у того самого ничем не примечательного кирпичного здания, где я вчера был с Салли. Удивительно, но Фреда оказался прав. Массерия выбрал для встречи то же самое место. В который раз я убедился, насколько подозрительно хорошо обычный рыбак знает образ мышления определенного мафиози. «Выходи и веди себя прилично», — бросил старший, открывая мне дверь. Я послушно выбрался на улицу. «Ну-ка!» — один из громил сделал шаг в мою сторону, собираясь, видимо, обыскать меня. Сердце невольно рухнуло в пятки. Ясное дело, оружие я с собой не брал. Предполагал, что, скорее всего, могут обыскать. Но вот отмычки, они были при мне. К счастью, я догадался спрятать их не в карманы, а сунул прямо в ботинок. Идти, конечно, было очень сложно, в том плане, что чертовы металлические палки впивались мне прямо в стопу. Но я очень старался двигаться, естественно. Да, были сомнения насчет слов Фреда. Во время своих ночных размышлений я даже думал, а может, старик просто сумасшедший? Почему нет? Поехала крыша у него, вот он и плетет все подряд. Но для Шизика Фреда слишком был осведомлен в тех вещах, которые его, по идее, не касаются. Например, тот же Слоун. На кой черт обычному рыбаку какой-то агент? В общем, под утро, прежде чем вырубиться, я все же решил сделать, как велел Фреда. Меня провели через парикмахерскую внутрь. Мы, как и вчера, прошли через заднюю дверь и оказались в узком коридоре. Уже перед тем, как войти в кабинет казино, я резко остановился, схватившись за живот. «Вот черт, парни! Мне срочно надо! Ну, вы поняли. От волнения, наверное, пучит!» «Издеваешься?» — спросил тот, что грыз спичку. «Нет, но если в прямом смысле обосрусь при Доне Массерии, он точно решит, что кто-то издевается. Скорее всего, ты!» — заявил я, нагло глядя в глаза провожатому. «Идиот!» — протянул он. Затем оглянулся, схватил меня за шиворот, потащил к той самой дверце, о которой говорил Фреда. Толкнул ее и буквально пинком отправил мою персону на улицу. «У тебя ровно 3 минуты. Если так уж приперло, думаю, успеешь». Честно говоря, аж от сердца отлегло. Не потому, что я реально хотел в туалет, нет, а потому, что дверь была открыта, и мне не пришлось изображать из себя великого медвежатника. Ибо я совсем не был уверен, что справлюсь с этой ролью. «Отвернись!» — рявкнул я гангстеру, который стоял на пороге и пялился на меня. Двор, кстати, и правда чисто внешне казался закрытым, тупиковым. Здесь стояли ящики с мусором, как все, как говорил Фреда. И это значит лишь одно. Старик либо бывал в данном месте, либо собирал информацию о нем. «Какие мы нежные!» — фыркнул провожатый, но мою просьбу выполнил. Думаю, ему и самому мало было радости наблюдать, как левый пацан справляет нужду, да еще такую. «Там газеты старые валяются. Подотрись, что ли!» «Конечно, бывало, когда отсюда люди выходили, наложив штаны, но это было после встречи с Доном, а никак не до!» Придурок громко заржал, радуясь своему тупому чувству юмора. Это было как нельзя кстати. Пока он гоготал, я быстро вытащил из ботинка отмычки и сунул их в ящик с мусором. Надеюсь, Фреда переживет потерю столь ценного инструмента. Просто так как необходимость в отмычках отпала, я бы не хотел и дальше таскать их под собственной пяткой. После завершения моих дел мы вернулись обратно в коридор. Я шел первым, провожатый топал следом. Дверь он просто прикрыл. Перед входом в кабинет я буквально на секунду задержался. Что-то ёкнуло внутри. Не знаю, что и почему. Пожалуй, я назвал бы это предчувствием. Предчувствием приближающегося звездеца.